так что пусть ищут. Впрочем, почему бы не вытащить его портмоне из кармана, давая повод думать, что некий обычный хулиган напал на него ради денег? Так даже лучше. Теперь можно заняться непосредственно им. Александра нырнула в кусты. Тимур лежал среди них, обвязанный веревками, скрытый от посторонних глаз. Он был, слава богу, жив. «Потерпи немного, сукин сын», — прошептала Александра. «Еще чуть-чуть осталось. Может, ты этого и заслуживаешь, сдохнуть, как собака. Но не от моей руки, не от моей, нет». Она быстро развязала веревки, спрятала их в сумку. Размотала полотенце с его головы, достала прихваченную в прихожей куртку Тимура и надела ее на неподвижное тело. Из кармана его брюк вытащила портмоне, а вместо него вложила кожаную ключницу, которую предусмотрительно обтерла рукавом своего свитера. Мелькнула мысль: следует снять перстень и золотые часы. Уж если действительно входить в роль случайного грабителя. Александра мялась. Очень ей не хотелось этого делать. Она знала, что этот перстень был подарен Тимуру его отцом, и он очень дорожил им. Но доводы разума взяли свое, и она осторожно стащила перстень, расстегнула браслет часов и отправила их к себе в карман. «Очухается, верну», — успокоила себя Александра. Осмотрела. Вроде бы все в порядке. Взяв его за ноги, она подтащила к краю газона таким образом, чтобы можно было его заметить с тротуара. Кажется, все. Можно уходить. Телефон-автомат, находившийся у соседнего дома, не работал. Где находится другой, она не имела понятия, и спросить было не у кого. В этот поздний час здесь не было ни одного прохожего. Александра решила идти в сторону метро. Свой мобильный она не взяла в этот вечер, боясь, что подскочит от страха в квартире Тимура, если он зазвонит в ее сумочке. До самого метро ей не попалась ни одна будка. Добравшись, наконец, до телефона, она набрала 03 и объяснила, что, проходя мимо дома, такой-то адрес, видела тело, вроде жив, но без сознания, и лучше бы они приехали поскорее, как можно скорее. «Ваше имя, пожалуйста, и адрес», — попросил ее женский голос, но Александра уже повесила трубку. Она погрузила сумки в свою машину, припаркованную на Садовом кольце, села за руль, вставила ключ. Но снова вышла из нее, заперла и пошла в сторону дома, который только что покинула. Скрывшись в глубине соседнего двора, стала ждать приезда скорой. Машина появилась минут через 20, затормозила у нужного подъезда, и Александра зашагала в ее сторону с видом припозднившегося прохожего. Она хотела убедиться, что Тимур все еще жив и что врачи особо не паникуют. Врач и шофер растерянно оглядывались по сторонам. Тимура нигде не было. Пожав плечами, мужчины в белых халатах забрались в микроавтобус скорой и, не обратив внимания на Александру, укатили. Александра даже в кусты заглянула, строя догадки одну нелепее другой. Однако и в кустах Тимура не было. Она подняла глаза к его окнам. В окнах горел свет. Александра посмотрела на Реми. Тот ответил ей взглядом крайне озадаченным. «Это все, что я знаю», — пояснила она на случай, если Реми еще не понял. «Я в ужасе сбежала домой, запретив себе даже думать, куда и каким образом исчез Тимур. Конечно, самым разумным было бы предположить, что он пришел в себя и поднялся в свою квартиру. В понедельник я позвонила на работу. Там мне любезно сообщили, что он уехал в командировку. Я решила, что мое предположение, что он пришел в себя, оказалось верным, и для меня было большой неожиданностью известие о его убийстве. И когда Ксения стала тебя просить помочь с местом действия в вашем сценарии, ты уступила ей, подумав, что это к лучшему, и если там что-нибудь и осталось после твоего пребывания, то уж мы с ней окончательно уничтожим последние следы. Так? Примерно. Я рад, что это не ты его убила. Я тоже. С этим на совести я бы не смогла жить. Я бы давно уже призналась. Что ты сделала с кассетами? Сожгла? Ну и хорошо. А с рубашками? Постирала и отдала бомжам. Сумку выбросила в мусорный контейнер. Ты точно помнишь, что гантели лежали возле его кровати? Еще бы! И ты положила ту, которая нанесла Тимуру удар по голове, на место? Конечно. А дверь третьей комнаты ты заперла, уходя? Да. Почему эти вопросы? Дело в том, что я видел эти гантели. Они лежали в третьей запертой комнате. Александра изумленно раскрыла глаза. По спине ее побежали противные мурашки страха. «Поскольку гантели сами не ходят, кто-то их туда положил после твоего ухода?» Даже Реми сделалось не по себе, и он произнес эту фразу чересчур тихо. Александре от этого тихого голоса сделалось совсем страшно. «И раз это не я...» — пробормотала она, едва разжимая сведенные зубы, — то кто-то другой. Глава 24. Кис долго греб пятерней свои непослушные волосы. — Третья комната, — переспрашивал он, — ты там был? Ты точно помнишь, что гантели лежали там? — Точно. Рядом с небольшой штангой. — И что же получается? — Кто-то пришел в квартиру после Александры? Если это не Тимур? Не, дружище, Тимура кто-то отправил прямиком в воду. Следовательно, кто-то пришел потом. Тот, кто нашел тело Тимура на газоне и взял его ключи? В таком случае этот человек должен был знать, какой квартире ключи подходят. Как минимум сосед по подъезду, который узнал Тимура. И не вызвал скорую, а пошел сбрасывать тело в воду? Неужто и соседям Тимур насолил? Если бы этот человек взял ключи для того, чтобы войти в квартиру. А если он вошел в квартиру, то наверняка с целью ограбления. Но мы, однако, никаких следов ограбления не нашли. Значит, кто-то пришел туда после Александры с иной целью. Или уже был там и прятался в третьей комнате. Но Александра ведь входила туда. Она нашла свои кассеты в коробке у входа, а там столько хлама, что человек мог легко спрятаться. И во всех случаях это тот, у кого есть ключ от квартиры. И от третьей комнаты. Едем к Зубкову. Андрея Зубкова они поймали в тот момент, когда он запирал машину у подъезда своего дома. Он покосился на детективов, и лицо его приняло угрюмое выражение. «Что еще?» — неприветливо спросил он. «Может, к вам пойдем? Или на улице разговаривать будем?» — спросил Кис. «Я вообще не обязан с вами разговаривать». «Ваше право». Андрей помялся. «Ладно, пойдемте». Они снова погрузились в шоколадный сумрак. Усевшись на диван, Кис без всяких предисловий спросил. «Тимур имел доступ в закрытую комнату?» «Официально нет. Я с него деньги брал, как за двухкомнатную квартиру», — отчего-то вздохнул Андрей. «Но однажды Тимур попросил у меня разрешения ею пользоваться. Сказал, что он хотел бы поставить туда ненужные вещи. Я согласился и ключ ему отдал. Мне без разницы». Там находились штанга и гантели. Это чье добро?»